Глава 16. Начнем сначала. Шахрияр Шиарис, наместник империи Шиатар. «Ты чего?» — возмутился Шай, когда мы оказались в коридоре. «Я же реально виноват. Хотел извиниться от чистого сердца». Друг поморщился, как будто вспоминая не самые лучшие минуты своей жизни. «Даже не знаю, с чего вдруг решил высказаться. Обычно в женские разборки предпочитаю не лезть. Но вдруг увидел, как твоя женушка толкнула Селин, так и не удержал язык». Шайтар скривился, будто корзинку лимонов съел. «Эти женщины». Только потом, узрев неприятную сцену у фонтана, чуть позже я сообразил, что девица просто умело манипулировала ситуацией. «Похоже, она свихнулась на тебе». «Кто? Шала?» — заторможенно спросил я, думая о своем. «Нет». Шай эмоционально всплеснул руками. «Селин Риштал. А Шала? Я виноват перед ней, вот и извинился. Знаешь, она стала совсем другой». «Что, тоже заметил?» Я оживился, приглашая Дюри следовать за мной. «Еще как! Ты знал, например, что она с уважением отдает приказы, которые больше звучат как просьбы? Мне один из моих шпионов об этом доложил. А еще ее камеристка подралась на кухне с одной из поварих. Увидела, как та плюнула в тарелку супа Шалы. Вели бросить ее в темницу. Твоя женушка полгода назад избила кнутом дочь этой Нагини. Я обошелся строгим выговором и сменой деятельности. Что с дочерью? Из-за увечья жених отказался на ней жениться. Она ушла к жрицам Кары Небесной». Я глубоко вздохнул. «А еще Шалара больше не посещает гарем. Вспомни, после вашей женитьбы она постоянно третировала наследниц, а сейчас даже не появляется там». «Все так». Оказавшись на месте, открыл ключом дверь и вошел в свой рабочий кабинет. Быстро подойдя к бару, открыл бутылку бренди и блеснул его в два стакана. «И она стала мягкой и совершенно бесстрашной. Представляешь, она отца, которого всегда боялась, на которого даже взгляд раньше не поднимала, толкнула на пол и...» Я усмехнулся, улыбаясь во весь рот. «Шала выстрогала точную копию артефакта Ее Величества Вивиан. Додумалась же!» «Что?» Брови Шаи изумленно подлетели вверх. «Пистолет?» «Не знаю, я не спрашивал Вивиан, как называется эта штука. Альтаир попросил не задавать ей вопросы на эту тему». «А я все равно спросил под шумок», — похвастался Дюри, принимая стакан из моих рук. «На то ты генерал тайной службы императора», — я усмехнулся. Ахасис улепётывал на всех парах из комнаты Шалы. Даже то, что его вынудили прыгнуть из окна, не особо задело ублюдка. «Ты же не хотел провоцировать его?» «Надоел», признался я честно. «Да и затянулось это расследование. Как только уедет делегация, дам ход делу по советнику Хасис. Пусть будет коррупция, только бы его не видеть больше. Мне не нравится, что эта семейка стала крутиться рядом с Шалой с какой-то болезненной настойчивостью. Они определенно что-то задумали. Вот я и надавил на больное, на гордость до Шала. Это спровоцирует его на глупость, и, возможно, мы заполучим то, чего так не хватает, чтобы казнить ублюдка. Таким злым и напуганным, как сегодня, я его еще никогда не видел». «А пока ты посадишь его?» «Определенно, да». «А что с Шалой будешь делать? Отправишь в обитель жриц? Или решишься на первый в истории нагов развод?» «Нет», — ответил и тут же нахмурился, перехватывая проницательный взгляд друга. «Ни то, ни другое. Не хочу. Пока нет». «Пояснений не будет?» — Шай усмехнулся, раздражая. «Прямо чувствую, как определенные мысли мечутся в твоей голове». «Не твоего ума дело», — буркнул недовольно. «Ну, не говорить же ему, что рядом с Шалой внутри меня как будто что-то просыпается. Это что-то настолько похоже на описание пробуждения змея, что двоякие чувства разрывают меня изнутри. Надежда и страх из-за того, что она опять ложная, царапают нутро. Нет, я лучше молча подожду и посмотрю, что будет. Давай, топай, нечего засиживаться. У тебя ночной обход, насколько я помню. Кстати, в горах спокойно? Больше не видели слоняющихся нуар? Только ледяных духов в округе нам не хватало перед приездом делегации Хасаки. Нет, все тихо. Но на обходе вокруг столицы я тщательно это перепроверю. Посерьёзнев пообещал Дюри. Из-за появления этих мертвяков, как говорит на нуаров Вивиан, у нас могут быть проблемы. Климат только стабилизировался после возвращения священного артефакта Корнеона. Ледяные духи из мертвых миров — не то, чем стоит хвастаться перед Хасаки. Не хотелось бы, чтобы Севира снова погрузилась в вечную мерзлоту. «Твари сильны», — задумчиво протянул я. «Надо как можно быстрее выяснить, как те нуары появились в горах». «И только лишь их было трое, или где-то слоняется еще группа. Собери большой отряд. Перепроверьте на рассвете обширную территорию в несколько сотен миль от столицы. И перетряси земли Хасиса». Нуар шлялся в его горах. Не нравятся мне такие совпадения. «Тело твоего отца нашли?» «Нет». От досады цокнул языком. «Ищейки в тупике. Гордей пока молчит». «Да, ладно, пора на пост». Дюри поднялся со стуком, ставя стакан на стол. «Спокойной ночи, наместник. Если будет возможность, попроси у Шалы ее макет пистолета. Хочу изучить штуку». «Попробую, но не обещаю. Спокойной». Шай ушел, а я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, погружаясь в медитацию, которую практикуют юные наги, взывая к своей пока еще спящей сущности. Спустя долгих 10 минут, с сожалением, был готов уже сдаться, не чувствуя ничего. А потом перед взором встала Шалара. И жар ударил в лицо, беря начало в центре солнечного сплетения, там, где находится магический резерв. Робко улыбнувшись, распахнул глаза. «Она нужна мне. Необходимо как можно больше времени проводить с Шалой. Только что придумать? Она же меня ненавидит и боится. Или уже нет?» Нахмурившись, погрузился в невеселые мысли. Лара Емельянова, студентка. Лейн разбудила меня с позаранку, потому как Сира Шайла пришла пораньше, чтобы утвердить план последнего дня приготовлений. Уже завтра мне предстояла непростая задачка. На международном уровне встретить делегацию некогда враждующей с нагами расы. Мне встретить делегацию. Естественно, что я буквально за пару минут чтения Сиры Хамсат разогнала сонное недоумение до легкой паники. А потом пришла в себя и напомнила мысленно. «Спокойно, вокруг меня умные люди, то есть наги. Они прекрасно сами знают, что надо делать. Моя задача — тупо кивать и улыбаться. Тем более за вчерашний день меня неплохо просветили в нюансах основных традиций». Выдохнув, велела подать легкий завтрак. Первым пунктом значилась проверка трех залов — тронного, бального и трапезного. Распорядительница рассчитала, что эта проверка займет около 2-3 часов, после чего нам предстояло оценить закуски. По этой причине я не стала со стола сметать в свой рот все как обычно. Что сказать, поесть я любила, а во дворце нагов готовили изумительно. Правда, немного смущало то, что мою еду при мне постоянно проверяли на яды. Но это только поначалу, сейчас я уже привыкла. Быстро переодевшись в дежурное черное, сегодня еще и кружевное платье, с удовольствием покинула покои Шалары. Я с улыбкой шла по дворцу в компании распорядительницы, которая, казалось, знала каждый уголок этого места, и моей верной камеристки Элейн. Но сердце колотилось, словно я собиралась выступать на сцене, хотя на самом деле мне предстояло всего лишь быть женой наместника. Но даже эта простая мысль казалась мне сейчас невероятно сложной. Первым объектом нашей проверки стал тронный зал. Я остановилась у входа и глубоко вдохнула. Воздух был наполнен тонким ароматом жасмина и лаванды, который словно обволакивал меня теплом. Высокие потолки с золотыми резными орнаментами, массивные колонны, идеально отполированный пол — все это казалось сказкой. Я провела взглядом по рядам стульев, расставленных с такой точностью, что казалось, будто они готовы принять самых важных гостей мира. Цветные композиции, свежие и яркие, словно только что сорванные, украшали стены и ниши, придавая залу живость и праздничность. Я не могла сдержать улыбку. Все было идеально. Я реально попала в другой мир. Сира Шайла рассказывала о каждом элементе декора с такой гордостью и знанием дела, что я невольно прониклась ее уверенностью. Мне хотелось запомнить все, каждый цветок, каждую деталь, чтобы завтра не растеряться и не выдать себя. А еще, чтобы дождливыми вечерами в ночном Воронеже вспоминать эту сказку, в которой мне довелось побывать. Сглотнув, покивала для виду и вышла первой. Дальше мы направились в бальный зал. Свет утреннего солнца играл на хрустальных люстрах, отбрасывая сотни маленьких радуг на стены и пол. Я остановилась, чтобы рассмотреть ткани, которыми украшены стены и окна. Они были нежных, почти воздушных оттенков, словно сотканные из самого света. Цветочные гирлянды, аккуратно развешанные по периметру, гармонировали с общей цветовой гаммой, создавая ощущение легкости и праздника. Я чувствовала, как в груди разливается легкое восхищение. Именно здесь завтра будет проходить главный прием. Олень тихо прошептала, что я буду выглядеть идеально в том наряде, который доставят уже сегодня вечером. Достойно и уверенно. Я опять кивнула, стараясь представить себя в этой роли, с сожалением покидая это чудо архитектуры и дизайна. Трапезный зал встретил нас уютной атмосферой и безупречной чистотой. Столы были накрыты белоснежными скатертями, а на каждом месте стояли изящные фарфоровые тарелки и золотые приборы, сверкающие в свете свечей. Как выяснилось, на серебро у Хасаки плохая реакция, о чем, собственно, я уже знала, благодаря родному кинематографу. Удивительное совпадение. Цветочные композиции в трапезном зале были более скромными, но не менее элегантными. Нежные розы и пионы в низких вазах создавали ощущение тепла и гостеприимства. Я внимательно слушала Сиру Шайлу, которая подробно объясняла, как будет организовано обслуживание гостей, и старалась запомнить каждую мелочь, чтобы не выглядеть полной невеждой. После тщательной проверки залов мы направились на кухню. Огромный, шумный и живой мир, полный ароматов и суеты. Здесь царила совсем иная атмосфера. Повара и слуги спешили, переговаривались, смеялись и работали слаженно, словно единый организм. Я познакомилась с главным поваром, крепким мужчиной Нагом с добрыми глазами и уверенной улыбкой. Он рассказал о приготовленных закусках и блюдах, предлагая мне попробовать каждое из них. Я с удовольствием дегустировала изысканные угощения. Нежные рулеты с пряными травами, хрустящие лепешки с ароматным соусом, свежие фрукты и сладкие десерты. Каждый вкус вызывал во мне дикий восторг и удивление. Кухня Нагов оказалась куда более разнообразной и изысканной, чем я могла представить, хотя мне и так все очень нравилось. Пробуя очередное блюдо, я почувствовала, что даже буду скучать за всем этим. Без постоянной угрозы со стороны родителей Шалары и поклонниц Шахрияра этот мир даже мог бы мне понравиться. «Госпожа?» — оборвала мои опасные мысли Сира Хамсат, приглашая жестом на выход. «Нам пора. Мы отстаем от графика. Танцевальная труппа во главе с учителем танцев уже ждут нас». Пришлось возвращаться в бальный зал. Я сразу заметила, что атмосфера здесь изменилась. Пространство наполнилось легким оживлением и предвкушением. Несколько молодых наследниц знатных родов уже собрались в центре зала. Их взгляды были сосредоточены и серьезны. Они готовились продолжить изучение традиционных танцев расы оборотней, которых на Элероне называли хасаки. Сира Шайла опять завела свою шарманку. Распорядительница вышла в центр зала и напомнила всем, что танцы хасаки не просто искусство, а важная часть культуры и истории, символ единства и силы. Ноги не хихикали, но двигались с грацией и уверенностью. Их плавные, но в то же время энергичные движения будто рассказывали древние легенды и передавали особую энергетику расы. Не обошлось без повторения вчерашних танцев, которые я к своему ужасу забыла за ночь. Впрочем, это вполне логично, ведь эта сторона жизни всегда была далека от моих интересов. Наконец, все встали в пары, и из угла полилась музыка, нежная, словно дыхание ветра среди цветущих садов. Источник звука был необычен, старинный артефакт, напоминающий старый граммофон. Я еще вчера оценила его схожесть с ним. Музафон стоял на изящном деревянном столике, украшенном резьбой и инкрустацией. Его медный рожок слегка поблескивал в мягком свете люстр, а из него лилась мелодия, которая словно проникала в самую душу. Музыка была удивительно мелодичной и трогательной. Каждая нота казалась наполненной светом и теплом, словно рассказывала историю о далеких временах и забытых чувствах. Звуки то нежно ласкали слух, то взмывали ввысь, вызывая в сердце легкую грусть и одновременно надежду. Казалось, что сама природа замерла, чтобы послушать эту музыку, а время на мгновение остановилось. Я стояла в стороне, затаив дыхание, и позволяла мелодии окутать себя, чувствуя, как она наполняет меня спокойствием и вдохновением. Наблюдала за девушками с восхищением. В какой-то момент дверь в бальный зал распахнулась. Изумительный танец тут же остановился по жесту учителя, так как нас решил посетить сам наместник. Шахрияр, не обращая ни на кого внимания, широким шагом пересек зал и остановился напротив меня. Шах уверенно вытянул руку и улыбнулся. «Танец, ты мне обещала вчера». Я сглотнула ком, застрявший в пересохшем горле. «Этот танец я вчера не учила». Поняла, что придумывать приличное оправдание для очередного отказа второй раз точно не прокатит. Поэтому, действуя на опережение, подняла руку и скомандовала учителю. «Сангри, пожалуйста». Это был единственный танец, который я более-менее отрепетировала. Там были достаточно примитивные движения руками и шаги, которые все время повторялись по кругу, как детский танец на ускорение. Но мой маневр не удался. Шахрияр поморщился и качнул головой, с ленцой протягивая иной заказ. «Сир Тарсон, давайте-ка лучше что-то из родного. Например, Ателле. Судя по всеобщим ахам и переглядываниям, этот танец, который я вообще впервые слышу, что не мудрено, был чем-то весьма ярким и, возможно, даже откровенным. А Шиарис не унимался. «Моя дорогая жена должна быть прекрасна в этом танце». Щеки запылали от пристального разглядывания шаха. Рука Нага продолжала дожидаться моего согласия, а я... Я была в ужасе. Меня как будто загнали в ловушку, как будто бросили на горячие угли и заставили стоять. «Что, боишься свободных танцев?» С ухмылкой прошептал Шахрияр, подходя ближе и беря меня за руку сам. «Свободных?» Бровь Нага взлетела вверх. За нашими спинами зашептались нагини из гарема, а учитель Сир Тарсон лихорадочно щелкал на музафоне, очевидно подбирая нужную мелодию. «Ателле, танец свободных движений. Не могу поверить, что ты забыла». «Я и не помнила», — вздохнула мысленно, выходя в центр бального зала, ведомая настойчивой рукой наместника. Волнение подобралось к самому горлу, вызывая легкую тошноту, но полегче все-таки стало. «Спокойствие, только спокойствие. У меня есть все шансы не выдать себя». «Никто не стоит!» — рявкнула на эмоциях, обращаясь к сплетницам и помощникам Сира Тарсона. «Разбивайтесь на пары и присоединяйтесь к нам!» Шах улыбнулся уголком губ, притянул меня в свои объятия и шепнул тихо на ухо. «Как жестоко ты, моя дорогая жёнушка. Этот танец позволительно танцевать жениху и невесте, которых родители впервые познакомили после заключения помолвки. Мы с тобой пропустили эту традицию по известным тебе причинам. А теперь ты хочешь опорочить наследниц великих родов? Как же хорошо, что Шалара стерва. Я поморщилась, отыгрывая роль своей иномирной близняшки. Нет, просто мне не нравится, когда на меня так пялятся и тем более обсуждают. Вот и припугнула. Расслабьтесь, шикнула на бледных девиц, которые уже чуть не плакали, со страхом поглядывая на обычных парней, которые подрабатывали танцами. Танцоры, кстати, встрепенулись. Ну и законы, дичь. Тут музыка подкатила, как говорят у нас на районе. Я затаила дыхание, услышав дуэт грустного фортепиано и жалобной скрипки. Шахрияр сделал шаг, и я последовала за ним, быстро подстраиваясь. А потом случилось невероятное. То, чего я никак не ожидала. Мягкий голос певца полетел прямо из музафона. Я распахнула глаза, вслушиваясь в смысл. В этом зале только мы, все исчезло, растворилось. Вдруг к мужчине присоединилась девушка. Твои глаза — два огня, в них душа моя влюбилась. Это было просто потрясающе. Действительно, первый танец для влюбленных, но не простых, а влюбленных с первого взгляда. Видимо, так наги пытались романтизировать совсем неромантичную процедуру знакомства наследников, чьи родители собрались обогатить род за счет такой случки. Шахрияр отвел руку, предлагая мне покрутиться. Я с удовольствием воспользовалась предложением, сделав несколько кругов, пока меня не подхватили за талию и не прижали опять к торсу. Мысли растворились. Я слушала слова Ателли и просто млела. Девушка пела, а ей вторил мужчина. Еще не любовь, еще не любовь, но уже страсть. Но уже страсть. Сердце колотилось в груди, как заполошное, будто вместо него у меня там трепещет колибри. Шах прижал меня сильнее, усмехнувшись. Готово? Я не стала спрашивать, к чему. И так понятно, кульминация, точнее, припеву. Нервно кивнула. Шах быстро закружился, двигаясь по широкому кругу. Иногда приподнимал меня, переставляя, но я все же неплохо успевала, подстроившись под довольно простые шаги. Левой отступить, потом правой, почти как и все танцы на земле. Слушала слова припева с особым восхищением. «Танец двух душ в ночи, без слов, лишь тела говорят. Танец двух душ в тиши, глаза в глаза, небеса горят». Это реально было красиво. А еще я поняла, что фраза «еще не любовь, но уже страсть», постоянно повторяющаяся то девушкой, то мужчиной, сильно цепляет меня и даже чуть пугает. Страсть. Да не. Мысленно хлопала себя по щекам, взывая к разуму. Не может быть. С какой стати, когда он такой, такой... Еще не любовь, но уже страсть. В объятиях друг друга пропасть. Шах замедлился на последнем слове. Наклонился, заставляя меня прогнуться, и тихо шепнул. «Ну вот, теперь все по правилам. Теперь я не чувствую себя использованным». Наг проникновенно посмотрел в мои глаза, обжигая алым мерцанием своей красной радужки. «Теперь я выбрал тебя». Дальше был еще более быстрый круг с дополнительными поворотами. Когда кульминация резко оборвалась, и девушка тихо запела последнюю строчку, Шахрияр отпустил меня и замер. Видимо, здесь невеста должна была сама танцевать. Я немного нервно улыбнулась и обошла Шариса по кругу, неотрывно проводя указательным пальцем по его черной шелковой рубашке. Обвела грудную клетку, левое плечо, спину и правое плечо. Вернулась и крепко обняла за торс. «Ну а что еще? Я не танцор». Вскинув голову, с удивлением отметила, как черный зрачок вытянулся у Шаха, немного пульсируя. А потом Шарис нагнулся и поцеловал меня.